Дочь Макарова была не первым ребенком. Похищения продолжаются на протяжении 15 лет, и это только те случаи, которые удалось установить. Помимо племянницы подполковника Кириллова, у них предположительно еще две девочки – Анастасия Агафонова и Екатерина Котова, 17 и 12 лет, судьба которых на данный момент остается неизвестной. Он нервно глотнул чай, откладывая стопку бумаг. Страшно было представить, что могло случиться с этими бедными детьми. 5 и 10 лет – очень долгий срок. Неизвестно, что происходило с ними на протяжении этого времени. Если эти дети чудом все еще живы, то должно быть, как и Денисова, психоэмоционально созависимы со своим похитителем. Безвыходная ситуация. Роман по опыту знал, что счастливого конца в таких случаях не бывает. «Чтоб этого Макарова! Вот какого лешего из психушки сбежал?» – пробормотал он. «Сам себя подставляет, псих недоделанный». «Вы что-то сказали?» – Роман Михайлович поднял голову из-за стола Шурик, шмыгая заложенным носом. «Так», – мысли вслух, – качнул головой Афанасьев. «Наш чокнутый нигде не объявлялся». Шурик виновато пожал плечами, залезая в последние сводки. «И как мы вообще преступников ловим, если одного психа найти не в состоянии? По Одинцову и Клюеву тоже ничего?» «Как сквозь землю провалились, санитар проживает на съемной квартире». «В 54 года на съемной квартире? Есть какая-то недвижимость, машина? Любопытный персонаж». «Нет, ничего, ни женат, детей нет, родственников найти не вышло. Мы установили слежку за домом, пока безрезультатно», – пожал плечами лейтенант. «Роман Михайлович, сообщить Денисову о результатах экспертизы. Он обрадуется, услышав, что его дочь жива». «Рано», – вздохнул следак. «Мы сами не в курсе, где его дочь, к тому же она помогала с похищением. Эта девушка точно знает, где держит Нику, как и других девочек. Не самые радостные новости, не находишь? Еще не хватает угробить ее папашу с больным сердцем. Олеся Бажена такая же жертва. Вот только неизвестно, осталось ли хоть что-то от той милой, доброй девочки, которую помнит отец. Не стоит обнадеживать раньше времени. 15 лет – слишком долгий срок. Исход в таких случаях обычно печальный». «Подполковник Кириллов думает, что Одинцова вместе с Клюевым помогли Макарову сбежать», — осторожно сказал Шурик, взглянув на начальника. Афанасьев нахмурился, постукивая костяшками пальцев по столу. «Улики к нему ведут, но вы не верите, что это он, я прав?» «Неважно, во что я верю. Пока улики указывают на Макарова, он наш главный подозреваемый». Афанасьев поднялся, раскладывая бумаги по столу. «Мы как слепые котята, видим только то, что нам пытаются показать. Нужно взглянуть под другим углом». «Может, доску возьмем, как в фильмах? Земченко на день рождения магнитную коллеге подарили. Она у них в кабинете стоит. Всегда хотел попробовать». «Фу ты, ну ты, американщина!» — фыркнул, но, заметив воодушевленные глаза подопечного, снисходительно кивнул Афанасьев. «Ладно, неси свою доску. Сам сказал под другим углом посмотреть». «Да, сэр. Тебе язык с мылом начистить?» «Нет, простите, товарищ капитан. Я мигом, вы заметить не успеете, что меня нет». Шурик торопливо выскользнул из кабинета, решив не дожидаться, пока начальник передумает. «Тьфу, дожили, сэр», — усмехнулся Роман, качнув головой. «Насмотрятся фильмов, а потом в полицию идут картинки расклеивать. Промоутеры недоделанные». Шурик не заставил себя ждать, притащив из соседнего кабинета белую доску с разноцветными магнитиками. Невзирая на строгий взгляд начальства, быстрехонько раскидал фотографии, черным маркером нарисовал стрелочки. «Готово!» — довольный собой, помощник изо всех сил старался спрятать пробивающуюся улыбку. «Теперь точно ничего не упустим». «В копы метишь? Что ж, рассказывай, что видишь?» — недоверчиво разрешил Афанасьев, пройдясь взглядом по доске и стараясь разобрать, что наворотил непутевый подопечный. «Похищения начались 15 лет назад. Первая была Бажена, наша Одинцова. Дальше Анастасия, Катя и Люся. Вместе. Сейчас Ника и Вика. Разница в похищении 5 лет. У всех детей в анамнезе Хорея Гентингтона, кроме Тарасовой. Но девочку и так оставили», — задумчиво произнес парнишка. «К моменту первого похищения Макарову было 20 лет. Как я уже говорил, в этом возрасте по статистике начинают совершать первые преступления. К тому же мы нашли куклу в его палате, да и алиби из-за побега под сомнением». «Да, Шурик, ты гений. Только для этого доска не нужна», — усмехнулся Афанасьев. «Без этих новомодных штучек давно установлено». «Подождите, Роман Михайлович», — не отрываясь, ответил лейтенант, проводя стрелочку от фотографии к фотографии. «У Кириллова была любовница, как мы знаем, это Одинцова, похищенная 15 лет назад Бажена. Девушке сейчас 22 года. Если предположить...» «Вполне может быть, по возрасту сходится». «Так и продолжишь загадками говорить», — приподнял бровь начальник. «Наша утопленница». «Что наша утопленница?» «Ну, возраст, личность неустановленная. Как мы предполагаем, наша Джейн Доу была любовницей Макарова, так?» «Так». «Что если схема с похищением Вики и Ники используется не первый раз? Понимаете, к чему я веду? Вы сами сказали, что с этой девушкой что-то нечисто. Ну же, Роман Михайлович». «Шурик, у нас в участке должность гадалки не предусмотрена. Не тяни кота за хвост. Мне Макарова с его загадками хватало, или заменить решил? Палата пустует, хозяина дождаться не может», — пошутил начальник, разглядывая фотографии. «Хочешь сказать, что наша утопленница может быть таким же похищенным ребенком?» «Разумеется. Если детей похищают с периодичностью в 5 лет, то девушке как раз должно было быть приблизительно 22 года». «Притянуто за уши, но версия имеет место быть», — ответил Афанасьев, вешая портрет утопленницы рядом с детьми. «Наша неизвестная могла быть одной из жертв. В этом случае Макаров отпадает. На момент предположительного похищения он был совсем пацаном. 15 лет, еще парты давил. В этом случае нашему преступнику сейчас должно быть больше 40-45 лет. С учетом выбора жертв и заболевания, это может быть человек с медицинским образованием. Да и вряд ли студент, старше. Человек с опытом, профессор или ученый. Хорей и Гентингтона занимаются неврологи, вполне может быть практикующий врач». «Возраст похитителя 50-60 лет», — кивнул следак, усмехнувшись. «А ты молодец, недооценил. Из тебя выйдет отличный следователь». «Спасибо, Роман Михайлович». «Говорил же, доска может быть полезной», — заулыбался довольный собой Шурик, деловито скрестив руки. «Не зазнавайся», — покачал головой Роман, набирая номер судмедэксперта. «Привет, Алина. Я зайду? Важное дело». «Опять ты со своими делами, Афанасьев», — раздался женский голос в трубке. «Ты еще со мной за прошлый раз не расплатился. Через полчаса в морге буду, сейчас на вызове». «Алин, ты же меня знаешь, приеду с конфетами, чаю попьем». «Лучше с бутербродами, с самого утра ничего не ела.